Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я приветствую сидящего напротив меня Олега Юрьевича Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Напоминаю, что Олег Юрьевич – постоянный автор этой программы. Он кандидат исторических наук, политолог, доцент. Ну, в общем, очень грамотный и хороший человек. Олег Юрьевич, ну, по традиции мы вначале, наверное, что-то от тебя услышим. Но сегодня немного. Завтра очередной матч ФНЛ. Наш красноярский «Енисей» будет играть с нальчикским «Спартаком». Ну, учитывая то, что у нас сейчас тренер, легенда российского футбола Тихонов. И, в принципе, вот я три матча был. Во всяком случае, вдохновляет игра. Ну, результат, как бы сказать, будет, само собой. Поэтому хотелось бы пожелать Андрею Валерьевичу успехов на красноярской земле, а красноярскому клубу «Енисей» завтра взять 3 очка. Ну что же, хорошее пожелание. Надеюсь, что оно будет услышано теми, кому адресовано. Фундаментальные вопросы. Ну, а мы, в общем, переходим к главной части нашей программы, а она как раз связана со спортом, друзья мои. Хотя не только со спортом, к сожалению, потому что спорт вне политики – это уже, в общем, какая-то, значит, сказка, легенда, потому что он когда-то и был, когда в свое время, вот я в школе учился, нам рассказывали о том, что вот Олимпийские игры в Древней Греции – это было такое мероприятие, когда все войны останавливались. И Пьер де Кубертен, это человек, который возродил уже, собственно, Олимпийские игры в том виде современном, в котором они сейчас у нас есть, в конце 19 века, он как бы тоже был такой пацифист. И он предполагал, что как раз Олимпийские игры помогут людям ближе друг друга узнать, сплотиться на основе любви к спорту и, соответственно, как-то вот немножко примирить разных людей, разные страны. Но, как показывает практика, увы, это не так. И то, что мы сейчас видим, что происходит, собственно говоря, вот с той Олимпиадой, которая в Рио-де-Жанейро, собственно, сегодня открывается, ну, вот это, в общем, печальная картина, и она абсолютно насквозь политизирована. Олег Ильич, давай ты вначале что-то скажешь по этому поводу, а потом будем тему развивать. Ну, в принципе, об этом уже много говорят. Мы вступили в эпоху, когда принцип «все продается и все покупается» доминирует во всех сферах жизнедеятельности. Общий доход экономики спорта и профессионального спорта в совокупности на сегодняшний день в год дает, ну, в пределах 400-420 миллиардов долларов. Сами понимаете. Приличные деньги. Это и достаточно серьезные, скажем, объемы фармакологии. Это достаточно большие объемы производства спортивной атрибутики и реклама. И, соответственно, получение за этого компонента очень большую доходную составляющую. Поэтому деньги играют основную роль. Те принципы триединства, которые ранее, скажем так, постепенно развивались, это физическая культура, массовый спорт, а уже, скажем, последние, наверное, лет 30-35 профессиональный спорт стал самостоятельной экономической сферой деятельности, которые стали давать очень большие деньги. А Московская Олимпиада 1980 года – это первая Олимпиада, особенно открытие, что из спорта можно сделать еще очень небольшое шоу. А шоу – это тоже бизнес. А это крупный бизнес, а это крупнейшие телетрансляции, это миллиардные зрители, это огромное количество вложенных средств, которые дают систематическую, круглогодичную отдачу. Поэтому, естественно, что на сегодняшний период времени ни о каком принципе любительского спорта, там, быстрее, выше, сильнее речи не идет. Есть другой принцип. Меньше вложил, больше получил. Ну, как при любом капиталистическом производстве. Совершенно верно. Рынок. Но здесь есть еще один нюанс, Олег Юрьевич. Вот, скажем, спорт в Советском Союзе, ну, или в любой другой вот такой системе, которая, так сказать, ну, то, что называется, тоталитарная. Ну, она не совсем завязана на прямой бизнес, но он имеет определенное и достаточно важное политическое значение. Ну, то есть успехи там северных корейцев, они для них важны не в денежном выражении, они для них важны вот как некая такая вот инструмент, в том числе влияние на людей. Да, это вообще в любой системе, как бы сказать, играет эту роль. Политика – это самоосновное выражение экономики. Нравится кому-то или нет, но это та априори, которая на сегодняшний день реально показывает все вот эти проявления. А что касается советского, скажем так, периода, то, конечно, и господа товарищи большевики, и, конечно, уже когда Сталин стал тем Сталиным, кем он вошел в историю, прекрасно понимали, что данная сфера деятельности позволяет, с одной стороны, культивировать здоровый образ жизни, потому что для любой экономики важно, чтобы люди были здоровыми, не потому что, что это хорошо, потому что это меньше вложения и в их восстановление. Второй момент – это обороноспособность страны. Будь готов к труду и обороне, потом, значит, соответственно, без БГТО, просто ГТО, готов к труду и обороне. Да? Uh-huh. Это, соответственно, различные военно-прикладные. Из профессиональных спортсменов можно было готовить специальные, скажем, воинские соединения, как во времена Великой Отечественной войны. Это отдельная мотострелковая бригада особого назначения, сокращенно АМСБОН, которые выполняли, ну, возложенные на них функции. Но это, естественно, и в других частях это имело место быть. Ну, а потом в здоровом теле здоровый дух. Ну, а плюс еще идеологическая составляющая, она, как бы сказать, позволяла спортсменов делать героями, да, и фильмы, и пропаганда, и, соответственно, различные социальные преференции в плане соотношения, которые были. А если вы еще попадали в спортивный клуб армии какого-либо округа или в центральный спортивный клуб армии, то вам еще и звезды, вам еще погоны, платили вам еще и за это. А если вы в «Динамо», то либо МВД, либо КГБ. Угу. Олег Ильич, вот, кстати, любопытно как раз, что очень сильно попытались идеологически использовать ту же Олимпиаду. Это вот 30-е годы в Германии. Совершенно верно. Они, собственно, просто вот прям попытались использовать ее не то, чтобы там чисто только в каких-то... что ли, так сказать, националистических целях. Ну, вот показать, что германцы все. Там же даже была идея превосходства белой расы доказать. Не, ну, они доказали. Если вы посмотрите по количеству золотых, серебряных и бронзовых, то первое место заняла Германия. И зимняя Олимпиада 1936 года в Германии проходила. Угу. Поэтому это естественно, что, ну, где-то уже с 1904 года политические проблески, это уже третья Олимпиада, стали проскальзывать, и там и по расовому подходу, скажем так, представители одной расы не хотели там, скажем, вручать медали представителям другой расы, были такие моменты. В Германии, ну, с учетом того, что в 1933 году национал-социалисты пришли к власти, а тенденция, она как бы шла, ну, дело, как бы сказать, закончилось проведением масштабных мероприятий на очень высочайшем уровне. Ну, если можно посмотреть... Хроника сохранилась. Те, скажем, исторические документы, которые остались. Поэтому, естественно, уже это соревнования по разным направлениям, а спорт – это совокупность разных и социальных, и политических, идеологических, и экономических проявлений. Ну, вот интересный какой, мне кажется, момент. До определенного времени, конечно, а борьба идеологии, там, борьба государств, там, система, она существовала всегда, по крайней мере, в 20 веке. Но, тем не менее, это не мешало спортсменам собираться, там, скажем, на стадионах и потом уже в спортивной борьбе выяснять отношения. Ну, то есть, вот согласитесь, Олег, еще 50-е годы, знаете, сколько конфликтов в 50-е годы. Там и Суэцкий, и Советский Союз, соответственно, там постоянно сталкивается... капиталистическими держами. Карибский кризис в начале 60-х годов. Вообще дело чуть до войны не дошло, до Третьей мировой. И вот, тем не менее, Олимпиады проводятся и присутствуют на них, собственно говоря, все в равной нормальной мере представлены. Так это же один из вариантов ведения войны Война не обязательно может быть, скажем так, пушки, танки. Война не обязательно, скажем, через идеологическую. А война может проявляться через количество золотых олимпийских медалей. Не зверя в свое время, ну, эту фразу, скажем, приписывают Джону Кеннеди, хотя некоторые оспаривают это, что престиж страны наличием количества золотых олимпийских медалей и наличием боеголовок с ядерным зарядом. Ну, Олег Ильич, вот смотри, я к чему веду-то разговор? К тому, что, несмотря на вот такие очень сложные перипетии, тем не менее, олимпийские правила, собственно говоря, они более-менее соблюдались, и команды приезжали и участвовали в борьбе друг с другом и так далее. Хотя были драки там как раз на этой почве и прочее. Вот. Но тем не менее. А первый раз, как раз, когда столкнулись с тем, что просто стали бойкотировать Олимпиаду, это произошло на нашей с тобой глазах, при нашей с тобой 80-й жизни. 80-й год. Ну, бойкотировали и ранее, уже не надо... А были бойкоты? Конечно, были бойкоты. Может быть, какие-то вещи упускаю? Нет, были бойкоты, связанные там с рядом азиатских, африканских государств по поводу... Вот, 76-й год, там некоторые события были. А вот по отношению к ряду вот этих, скажем, государств, образующих формирований. Просто Московская Олимпиада, она коснулась нашу страну, и она была определенной реакцией на очередной виток противостояния. Ну, приплели Афганистан же. Ну, Афганистан, не было бы Афганистана, был бы какой-нибудь там Пакистан, или какой-нибудь Стан, или какой-нибудь еще там Риджистан и прочее, прочее, прочее. То же самое, как 2014 год в Сочи. Ну, не были бы там нетрадиционные ребята, ну, придумали бы каких-нибудь супертрадиционалистов, которые слишком женщин любят и так далее и тому подобное. Здесь политический момент всегда присутствовал. И он всегда играл существенную роль. А где политика, там и серьезная экономика. Поэтому в те времена просто потенциал Советского Союза позволял дать адекватный ответ, сказать, что, ребята, раз этого вы, как бы сказать, делали или не делали, то мы будем делать то же самое. Более, скажем, в мягкой, корректной форме, хотя надо, на мой взгляд, было делать более жестко, но уровень руководителей Советского Союза того периода времени – ну, соответствовал тому, что имело место быть на тот период времени. Да, вот. Поэтому это всегда было, есть и будет. Другое дело, что на сегодняшний период времени для многих государств Российская Федерация никто и звать ее никак. И поэтому они ее можно вытирать ноги. А вы же 25 лет вылизывали все части тела у Запада, а теперь вы хотите, чтобы он с вами разговаривал на равных. На равных разговаривает только тот, кто может взять зашкварник и другой рукой, мягко говоря, коснуться очень хорошо либо челюсти, либо носа. Тогда они будут понимать четко и конкретно. Надо отдать должное нашему руководству советскому в 80-е годы, что несмотря вот на этот частичный бойкот, Олимпиада была, согласись, проведена на высочайшем уровне. Естественно, лучшая, душевная, да. Добрая и, самое главное, не скандальная Олимпиада. Да. И самое главное, первое шоу, открытие началось с Московской Олимпиады. И главным режиссером был наш Гаденко. Красноярец, да, Михаил Гаденко. Друзья, мы просто предлагаю сейчас вспомнить одну из тех замечательных песен, которые были как раз для Олимпиады придуманы. Правда, современное исполнение. Вот. Ну, просто, как говорится, но мелочь, то, но что приятно. Есть, да. Вот. Тухманов когда-то написал песню. Очень славную. Земля счастливой и молодой. Еще осталось далеко, далеко, далеко, но проснулась Москва. И посреди праздника, посреди земли. Ах, как шагают широко, широко, широко по восторженным улицам. Королевы плавания, бокса короли. Сегодня не туда, а в спорта не уйдешь, от спорта нет спасения. А стадион гремит, как будто подошла волна землетрясения. Гул стадиона сто раз повторит дальняя даль. Солнце в небесах твердили погорит, будто и зовет Олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы нет Олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как в первый раз. Москва, Россия, небе флаги плывут, словно разноцветная стая облаков. Сегодня лучше, добрее, добрее, добрее станет все человечество. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта не избавиться. Сегодня на земле прибавится тепла, и радости прибавится. Гул стадиона сто раз повторит дальняя даль. Солнце в небесах твердили погорит, будто медаль. Вышине и зовет Олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы нет Олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как в первый раз. Этот яркий день мы надолго-надолго запомним с тобой. Будет земля счастливой и молодой. Будет земля счастливой и молодой. Фундаментальные вопросы. Ну, замечательная песня мы послушали. Напомню нашим слушателям, что это радио ВК, что в студии Олег Тихомиров, это я, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Программа «Фундаментальные вопросы». Говорим об Олимпийских играх. Ну, понятно, потому что сегодня открытие Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, и, к сожалению, туда попали что-то чуть больше половины, по-моему, заранее тех людей, которые должны были поехать от нашей сборной. Олег Ильич, давай вот теперь немножко поговорим как раз, как так получилось, что, собственно, вот взяли и наших спортсменов вот не пустили? Да нет, здесь все нормально, все закономерно, все так и должно было быть. Во-первых, допинг потребляют все. Можно сказать, его даже не потребляют, а его жрут, если, скажем. Используют, короче, ну, да. На всю катушку. Uh-huh. Это было и 10 лет назад, это было и 20 лет назад. Первые, скажем, тенденции медицинской фармакологии, которые стали так активно применяться, это конец 50-х, начало 60-х годов. Uh-huh. Ну, потому что тогда уже, скажем, олимпийское движение стало политизироваться с точки зрения, скажем, отдачи. Тогда уже потихонечку стали входить и трансляции, вот 60-е годы как раз этот момент развития. А уже 70-е, и пошло, и поехал. Поэтому, естественно, что человеческие возможности непосредственно имеют ограничения, а зрительский интерес нужно подстегивать. Тем более, это и серьезные разработки, это дополнительные деньги, это сверхдоходы. Поэтому, естественно, допинг – это то же самое, как жевательная резинка. Сладкое закончилось, значит, нужно что-то другое. Ну, естественно, что где большие деньги, мораль, совесть, принципы уходят на второй план. Поэтому ничего здесь нового нет. Проблема заключается в том, что за 20 лет Ну, так, я немножечко 5 лет уберу до 96-го года. Вот. А уже после этого дело пошло в том, что старые советские ресурсы управленцев, ну, мягко говоря, профукали, а новых не создали. Вот тоже ВАДА, да? Ну, то есть организацию, которую там создали, которая должна вроде бы следить за контролем, но... Это всемирное антидопинговое агентство. Да, агентство там, да. Вот. Ассоциированный такой вариант. Вот. Немножечко имеет свои чрезмерные полномочия. Но суть заключается в том, что американцы туда отстегивают 20 миллионов долларов. Ребята, вы отстегиваете 50, отправляйте своих непосредственно представителей, лоббируйте свои интересы и, скажем, воздействуйте на тех людей, которые в ВАДе занимают ключевые позиции. Я вас уверяю, ситуация будет полно противоположной, потому что в МОКе и в ВАДе, и там, и во всех остальных международных организациях все продается, все покупается. Ну, как раз на самом деле я вот такой... Вот и все. Просто наши лохушки оказались... квакушками, вот и все. Олег Ильич, а я слышал, читал такую информацию, что наши как раз поддерживают МОК. Ну, то есть там и Баха там они финансируют, и еще ряд там, сказать, людей, которые... Плохо, ну, явно, финансируют. Да. И вот здесь просто сошлись... Ну, МОК же, в общем-то, на нашей стороне, по большому счету. Да нет, МОК не на чьей стороне. МОК... Мы уже тут с Андреем Федоровым дискутировали. Вот. Они как политические проститутки нашим-вашим, они спасали свои шкурные моменты, потому что сверхбольшой прецедент им не нужен был. Поэтому они побоялись сказать «нет, мы не позволим». А вот такая вот полубеременная, короче говоря, ситуация, которая, ну, скажем так, якобы всех устроила. Она устроила ребят из Соединенных Штатов Америки, которые эту кашу грамотно, скажем так, заварили, грамотно сработали, для того, чтобы вытереть ноги нашу с тобой страну. А те, кто за это отвечают, по большому счету должны были уйти в отставку. Но духу не хватает, они же не мужчины, не Жуков, наш товарищ, который возглавляет Национальный Олимпийский комитет, это его косяк. После этого нормальные люди пулю в лоб. Ну, это не для этих. А второй – это наш непотопляемый Мутко, который фактически уже после позорища на чемпионате Европы должен был встать на колени перед собором Василия Блаженного и сказать: «Ребята, ну, простите». Это первый момент. Это как раз они там создавали все вот эти, скажем, не очень приятные вещи в нашем футболе, который погряз не просто в коррупцию, он уже разложился и дальше продолжает. И вот вчерашний позор «Спартака» – это вот как раз соотношение, что из себя представляет на сегодняшний день моральное состояние нашего олимпийского движения. Там прочитал буквально сегодня или вчера новости, я точно не берусь, так сказать, но какая-то организация международная типа FIFA, она заводит дело... фигурантов которого, значит, является Мутко, и дальше, как говорится, там типа журналисты рассуждают, что это дело может вообще привести к тому, что под вопросом вообще встанет проведение чемпионата мира. ФИФА такая же продажная структура, и такие большие бабки чумоватые, которые Россия вбухнула в чемпионат мира, ни одна страна за 2 года не сможет. Та же, как Катар отстегнул, они говорят, нормально, понимаете? Ну, в пустыне чемпионат мира, да? Это же «мама, не горюй». А в субтропиках зимнюю Олимпиаду в Сочи тоже мама не горюй. Поэтому, в принципе, принцип «все продается, все покупается» на сегодняшний день доминирует. И поэтому лишняя пачка долларов кое-кому в рот, и он будет говорить то, что ему скажут. Поэтому, как бы там что ни говорили, ФИФА говорит, мы, говорит, к МОК никакого отношения не имеем. Потому что, ну какой еще идиот во времена серьезного кризиса будет проводить чемпионат мира по футболу? Ну, только Российская Федерация. Тоже, да, это отдельный вопрос. Все, поэтому мы они будут гудить, будут накручивать. Ну, мы об этом отдельно поговорим. Поговорим. Там бешеные бабки, там миллиарды. А где миллиарды, там принципов нету. За 300%, да, буржуй пойдет на любое, на любые преступления. Задавит и прочие все эти вещи. Это точно. Ничего личного, только бизнес. Но вот тем не менее, значит, вот существует уже дисквалификация, существует решение федерации, и вот теперь говорится о том, что, ну вот, я тоже читал, опять же, что ожидается массовый исход атлетов, по большому счету, из России, потому что пусть, здесь им делать нечего. Пусть мотают. Пусть мотают. Ты думаешь? Была бы моя воля, я бы, во-первых, на эту Олимпиаду не поехал. Ничего не надо не бойкотировать, ничего сказать. Ребята, вы свиньи, и свиньями оставайтесь. А все деньги государственные нужно вкладывать в массовый и в детский, юношеский вот спорт, строительство доступных спортивных объектов. Все профессиональные спортивные структуры должны быть, как в Соединенных Штатах Америки, только на функционирование частного капитала. Ну, мы сейчас об этом... Только так. Мы сейчас об этом а поговорим. А то этих ребят до такой степени уже избаловали. Раскормили. До такой степени они уже зажрались, что чувство любви к родине – это у них просто обыкновенная профанация. Они живут и жируют за государственный счет. Ребята, ищите деньги. Вот, например, Мария Шарапова, к ней никаких не может быть претензий. Ее отец 6 лет под авоську и умотал в Соединенные Штаты Америки. Ни копеечки со стороны России матушки она не брала. А все остальные ребята, вы живете. В среднем они тренируются за рубежом, в среднем 10-12 миллионов на них тратят, на каждого. Нам что, деньги девать некуда? Мы сейчас еще поговорим об этом, Олег Юрьевич, обязательно, вот после перерыва. А сейчас до перерыва еще хотел бы вот такой у тебя вопрос тебе задать. А на твой взгляд, чего стоит ожидать вот от этой вот куцы сборной нашей? Может, они наоборот? Нет. Им же сказали, вы должны сделать то, что вот ваш товарищ не поехал, а вы две медали возьмите. Олег Юрьевич, две золотые. Но ты же прекрасно понимаешь, что наша нынешняя пропаганда – это худший вариант Михаила Андреевича Суслова. У нас нету нормальных, скажем так, пропагандистов, у нас нет нормальных идеологов, у нас нету нормальных служб, которые этим занимались. Но наглядный показатель – один товарищ, который заварил эту кашу, с которого с 85-го года, его лелеяли, он тут защитился, химик там и прочие все, он умотал. А куда смотрела вся наша хваленая контрразведка? У нас не Федеральная служба безопасности, да? Вот в этом варианте, который она должна быть, да? А Федеральная служба бездельников, которая деньги получает, ничего не делает. Это первый. Второй момент. Разведка, служба внешней разведки. Вы чего-то там ты смотрели. Ты про кого говоришь, кстати? Ну, да. Соответственно, в очках один товарищ. Вот, это как определенная загадка, который вот поднял эту всю свару, фамилию. А, да-да-да, я фамилию понял. Фамилию мне противно его называть, поэтому я понял, не называю. Я понял, о чем ты говоришь. Вот, поэтому о чем речь-то? Ну, ему помогли, там спортсмены выступили в качестве информаторов, вот о чем им речь. За это разрешили поехать на Олимпиаду. Вот о чем и речь. Вот о чем и речь. Значит, все ребята вон отсюда. Вы на чьи деньги жируете, вы на чьи деньги готовитесь. Какая от них польза? Вот скажи мне, пожалуйста, вот какая простая, обыкновенному обывателю польза от того, что кто-то там взял золотую олимпийскую медаль? Вот при нынешнем раскладе. Что у него от этого, скажем, поднимется материальное благосостояние? Или что эти дополнительные моменты, скажем, позволят инвестировать, и они потом вложат в развитие детского спорта? Вот пацаны наши с Тотема стали в очередной раз детского дома, да? Значит, соответственно, что всех ребятишек по всей стране, например, соберут? Вот куда надо деньги вкладывать. А они в этих бездельников и дармоедов, которые, в принципе, проматывают только государственные деньги. Это при Советском Союзе они выполняли государственный политический, идеологический заказ. Все, ребята, мы вступили в эпоху капитализма, а при капитализме другие моменты. Олег Ильич, ну у нас же страна в плане, так сказать, идеологии поднимается с колен. Нужно же всем показать, у нас страна, что мы тут вот самые сильные, быстрые. Страна поднимается с колен, когда больше заводов, наукоемких производств, когда молодые специалисты получают возможность реализовываться в собственной стране, когда принцип честного труда дает возможность материального, честного, скажем так, вознаграждение. Вот это самое главное. А извините меня, у нас страна находится в достаточно серьезном кризисе и ниже плинтуса многие направления. Ну да, в общем, как это раньше говорили, а также в области балета мы впереди планеты всей. Олег Ильич, сейчас сделаем небольшую паузу, 30 секунд, и вернемся в студию, чтобы говорить об олимпийском движении. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Фундаментальные вопросы. Да, друзья мои, это программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. У нас в студии Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог и очень большой любитель спорта, на самом деле. Как раз вот сегодня такая тема, она на стыке спорта и политики. Олег Юрьевич, вот мы уже начали об этом говорить, но давай вот эту тему немножко разовьем. Действительно, а зачем нужны вот эти вот гигантские спортивные, так сказать, мероприятия? С точки зрения, кстати, финансов, здесь уже возникают очень много вопросов относительно их проведения. Потому что Греция после того, как провела у себя Олимпиаду, разорилась чертовой матери, до сих пор в себя прийти не могут. Я опять же читал вот буквально на днях, что по большому счету, если когда еще продавались, ну, городами, которые там, Лос-Анджелес, по-моему, последний раз, в 1984 году, когда провели Олимпиаду, они продавали права на телевизионные трансляции и маленько смогли заработать денег. Ну, хоть что-то отбили. Вот. После того, как МОК забрала себе эти права, то есть МОК стала набивать карманы правами на трансляцию, местности, которые эти Олимпиады проводят, они все в полном пролете с финансовой точки зрения. И вот отсюда, естественно, возникает вопрос, ребята, оно нам зачем? Нет, если вы такие богатые, если вам деньги девать вообще некуда, ну, не знаю, там какие у нас богатые, Катар там, Америка, может быть, она сильно богатая, еще какая-то страна, ну и проводите на здоровье, почему нет? Хочется вам, приглашайте спортсменов, опять же, хорошо бы, если бы эти спортсмены, я немножко такую длинную речь скажу, приезжали, опять же, за ваш счет, ну, вы же приглашаете, ну, вот вы оплатите им дорогу, проживание, там, какие-то там расходы накладные, понимаете, вот, и при всем понравится. Все будет здорово. Это будет честный бизнес, в конце концов. Ну, бизнеса честного не бывает. Ну, по крайней мере, это будет просто бизнес. Да, без всяких. Совершенно верно. Без дураков. А то, что сейчас у нас происходит, это первое время чумы. Все эти, скажем, спортивные сооружения, их надо строить на территории всей страны. И они должны преследовать, в первую очередь, культивирование доступности участия в спортивных сооружениях и здоровый образ жизни. А уже если вы хотите развивать, как все остальные сферы экономической деятельности, которые должны приносить доход, то, пожалуйста, создавайте профессиональные национальные лиги за счет частного капитала, за счет развития спортивной инфраструктуры, за счет производства спортивной атрибутики, за счет транслирование на различных каналах средств массовой информации и так далее и тому подобное. Все это как во всем мире. Вот также, например, известный чипсоед Месси, он там сейчас очень большие деньги стоит. В него вложили, он отдачу дает там, чипсы культивирует там, значит, какие-то виды связанные там с другими товарами широкого потребления. Ну и все нормально, все счастливы, все получают замечательные варианты. Ну вот, правда, по 2 миллиона там должен налогов уплатить. Вот, говорят, парень, надо выплачивать, либо будешь отсиживать в определенных местах. Чипсы в другом месте будешь есть, да. Слушай, Олег Ильич, а вот такой вопрос, смотри. Ну вот есть такие сферы замечательные, как шоу-бизнес и профессиональный спорт. Вот в каких-то странах, не будем их называть, может быть, неприятно, потому что... Да почему? Нормальная практика. Там, допустим, они приносят гигантский доход, там все живут за счет этого, куча народу живет там, и спортсмены получают, и зрители готовы с радостью ходить, вокруг там пепси-колу продают, там тоже, значит... Все подсчитано, все рассчитано, да. Все учтено. Все нормально. И это же касается и шоу-бизнеса, и это касается профессионального спорта. Как только дело касается нашей страны, замечательной России, у нас профессиональный спорт содержится государством, и у нас, простите, шоу-бизнес, давайте честно скажем, тоже содержится государством. Потому что, нет, я понимаю, что это смешное понятие, шоу-бизнес, это вот когда там дворцы культуры здесь вот стоят, и там какие-то странные люди поют. Но давайте посчитаем, сколько этих дворцов культуры, и сколько на них влупливается денег из бюджета. А я уже не говорю про безголосых певцов и тра-та-та-та-та, которые тоже вот каким-то образом используют концертные площадки, которые, опять же, в основном построены были государством. Так вот о чем и речь. Значит, соответствующим образом, есть сферы деятельности, которые государство финансирует. А если, скажем, частные виды деятельности, которые приносят доход, они должны жить за счет доходов и расходов, которые у них... А нашему государству, Олег Ильич, вот это зачем? Это не нашему государству, это тем людям, которые, скажем так, на данный период времени руководят нашей страной. Поэтому, учитывая то, что они пытаются копировать отчасти, скажем... Ну, советскую систему. Не только советскую систему, они пытаются и великодержавную, скажем, систему во времена Российской империи, и пытаются взять лучший вариант, но проявляют это в худшем варианте Советского Союза, ну, потому что не могут они ничего другого, да? А вот, во-первых, они не занимались, скажем, подготовкой специалистов в данной сфере деятельности, они вообще не представляют, скажем, различия, чем, скажем, экономика спорта отличается от, скажем, финансирования физической культуры, массового спорта. Они этого не понимают. Это на полном серьезе. Ну, там все спорт. Все спорт. Да, у них все, как бы сказать, и поэтому они вот как были на уровне второй лиги класса А в Советском Союзе, так они и остались. Это, ну, по-другому они не могут. Нужны другие люди, а других людей надо готовить. А готовить их должны те люди, которые понимают, что нужно преподавать, куда нужно распределять трудовые ресурсы, квалифицированную рабочую силу. Это же серьезный вопрос. А где что взять? Надо соответствующим образом, скажем, направление развития, да? Должны быть серьезные, одержимые подходы, обоснованные, да, там, глаза должны гореть, идеи, там, ну, вот в космос люди летают, держись, геолог, да, там, зеленое и море, на Марсе тайги, будут и на Марсе, это же сочетание фундаментального, практического и романтического. Да. Все, кто будет это делать? Что там всякие Лены Ленины, что ли, будут это делать? Или там, соответственно, Григорий Лепс, что ли, будет что-то делать? Или Блатняк, который шансоном называется, это будет делать, что ли? Или, скажем, всякие бывшие глюкозы будут это делать? Нет, конечно. А должна быть другая категория людей. Кокорин с Мамаевым. Ну, это вообще позор. Эти люди должны лет 10 за позор моей страны, то, что они, скажем, натворили во Франции, это уже зашкаливает на полном серьезе. Это унижение достоинства собственной страны. Вот, они должны лет 10 валить в районах Магадана. Очень хорошая профилактика. Или заставить парней на таймере кактусы выращивать. Поэтому, естественно, этот момент, он очень серьезный. А то, что наша система разложилась, она стагнирует, и выхода из ее при нынешнем раскладе нету, потому что спасает только сама адаптация нашего великого народа. У нас просто народ очень великий и очень, как бы сказать, жизнеспособный. И очень талантливый. Ему дать надо возможность. И, в принципе, вы не узнаете собственную страну, в хорошем смысле слова. А второй момент, естественно, что вот эта гангрена и вот эта, скажем, канализационная, самая худшая антисанитария, она во всех руководящих сферах, ну, на 90-95% на сегодняшний день. Поэтому кто будет авгиевы конюшни очищать? Поэтому мы неоднократно в свое время с тобой поднимали эти вопросы. Нужны, вот были сталинские соколы, должны путинские орлы. Вот Путин должен, как глава государства, человек, который пока еще на сегодняшний период времени пользуется, ну, достаточно реальной поддержкой населения, сказать, я делаю призыв на 50-100 тысяч людей, которые должны вот выполнить вот эту систему хирургического вмешательства, корректирования, остановить гангрену, остановить эту разлагающую коррупционную составляющую с точки зрения тех тенденций, которые на сегодняшний день поразили нашу страну. А спорт – это, ну, бешеная халява без ограничений. Даже как вот, соответственно, был интересный же сериал «Три сезона» там про одного деятеля, который был Папа Римским, да? Борджиа. Борджиа, да. Да, они же почему разлагались? А потому что безнаказанные были. Так вот у нас даже они по сравнению с нашими коррупционерами, которые в разлагающей Москве находятся, ну это они так цветочки по сравнению. Это так они. Это цветочечки, да. Вот что надо делать-то на сегодняшний день. У них столько нефти не было. А это показуха. Для чего? Значит, закрыть бельмо. Значит, зуб болит, значит, дадим ему темпалгин. А не затраты, все эти моменты. Вот, и так вот все происходит, все накапливается, все приводит к серьезной стагнации. И тогда мы доживаем до того, что новая газета, и завтра процентов на 95 говорят и те, одни и те же проблемы. Только эти с либеральной позиции, а эти с национально-патриотической. Но суть-то и те, и другие правы. Вот дожили до чего, что и либералы, и патриоты публикуют одно и то же. А почему одно и то же? А потому что вышло на поверхность вот эти гнойники и вот эта слизь, вот это, скажем, органическое все, которое там плавает, оно поднялось. Сейчас ни одной запретной темы нет. Сейчас огласке придается все. Но проблема-то сказали, а теперь нужно исправлять. А вот кто будет исправлять? Вот это вопрос из вопросов. Фундаментальные вопросы. Да, это, Олег Ильич, фундаментальные вопросы. Это Олег Ильич Лютых, напротив меня сидит, я Олег Тихомиров. А, Олег Ильич, еще вот немножко у нас есть времени поговорить. Поговорим о предстоящих, допустим, тех событиях спортивных, крупных, которые ожидают и нашу страну, и Красноярский край, в частности. Во-первых, это, конечно, чемпионат мира по футболу, который ожидается в России. И, в общем, универсиада, про которую как-то все стали меньше говорить. Я уже начинаю забывать, в каком году она должна пройти. В 2019. В 2019 году, да, вот в Красноярске, в Красноярском крае должна пройти универсиада. И в этой связи, в общем, производится много разных действий, потрачено, видимо, уже достаточно много денег, строятся разные объекты. Я бы хотел твое мнение по поводу вот этих мероприятий. Вот, значит, что касается универсиады, то природно-климатические условия как раз позволяют. Это очень правильно. У нас спартакиады здесь замечательно происходили. Вот. Главное, чтобы потом эти, скажем, спортивные сооружения использовались, потому что, к сожалению, чиновники, что в Советском Союзе, которые управляли краевым спортом, это бездари из бездари. Сейчас ситуация не лучше. Вот, и поэтому в свое время лучшая санно-бобслейная трасса была угроблена. Сначала на ней еще и поездили все-таки ребята. Ледовый дворец спорта Енисея назывался, там убрали лед, это дурь несусветная была. Потом ярмарки стали проводить. Ну, потому что надо было деньги зарабатывать. Да. Как раз все продается, все покупается. Трамплины убрали. 100, 90, 70 метров. То есть это, как бы сказать, все. На этих трамплинах мои одноклассники несколько лет прыгали. Вот о чем и речь. Как говорится, потом, кстати, я хочу просто сейчас сказать, я жил недалеко от трамплинов, вот, у меня самого духу не хватало, я немножко высоты боюсь, вот, а пацаны мои, одноклассники, они все ходили, и потом из тех, кто прыгал на трамплинах, они все стали офицерами Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ну вот, я причем правильно. Нисколько не переучу, фамилии не буду называть, но если что, обращайтесь, я вам фамилии назову. И капитаны, причем, ну, я имею в виду военных кораблей, и офицеры, так сказать, вот этой парни, которые прыгали нет, с этих трамплинов, построенных в спартакиадах. Тогда как раз это все было в системе государственной политики, государственного заказа и реализации того, скажем, уровня, который был им, значит, так получен. Поэтому универсиада 2019 для Красноярска это очень правильно, потому что эти объекты, они останутся здесь. Наши спортсмены будут здесь этим заниматься, огромное количество ребятишек будут здесь, как бы сказать, использовать. Ну, в принципе, но если только их опять на коммерческий уровень не переведут. Нет, на какой-нибудь. Здесь, во всяком случае, коммерческий уровень, он нужно соотносить. Естественно, что объекты должны окупаться, естественно, что они должны давать определенный доход. Действительно, максимально эффективное их использование, это все правильно. Тут главное, скажем, механизмы управления и экономическая, скажем, расчетливость должна быть. Угу. Поэтому это все нормально. Но то, что у нас, скажем так, северная территория, поэтому эти объекты будут достаточно долго, скажем так, использоваться. Вот, в отличие от Сочи 2014. Как бы там кому приятно не было. Даже я в свое время расчувствовался там в Сочи 2014. Ну, такая у нас, мы, у нас же народ такой специфический, да, у нас же крайности, ну, и я и не исключение. Вот, поэтому, естественно, что да, я расчувствовался, даже там как бы переводы там на Мишку Олимпийского и прочее, прочее, прочее. Ну, там ностальгия. Да, да, ностальгия, это реально, да. Это хорошо, вот, это действительно, да, доброе. Мне что понравилось, что ни одного скандала, ни одного позорного. Нет, провели да, прилично. Да, мы умеем это делать. Провели да, прилично. Да, из кожи вон, выше головы, сигануть, это мама не горюй, это да. И чемпионат мира по футболу будет самым лучшим. Хороший, хороший будет. Деньги промотаем. Мы можем еще летнюю Олимпиаду на Таймыре провести. Вопрос, да, Олег да. Юрьевич, как ты думаешь, после того, как мы проведем здесь чемпионат мира в нашей стране замечательный, у нас футбол здесь появится вообще? Нет, футбол... Футбол, вот, значит, где футбол? Футбол, ситуация достаточно своеобразная. Ну, не побоюсь, как говорится, скромность, не, бойся, скромность скажи. Не украшает. Вот Лютых Олег Юрьевич занял бы пост РФС, и, как бы сказать, Путин дал бы мне особые полномочия, ну, за 3-5 лет, я уверяю вас, мы бы вернулись к определенному хорошему варианту 40-е и 50-е годы Советского Союза по футболу. Это я гарантирую. На полном серьезе. Нет, Олег Ильич, я не намерен оспаривать, я просто думаю, серьезе. Ты будешь развивать эту мысль, или ты как бы вот так повесишь этот здесь вопрос. Просто административный ресурс, политическая воля первого лица, потому что та клоака, которая сейчас сидит, они вот в свое время, скажем, хороших людей загнобили, но с точки зрения, ну там люди немножко интеллигентного плана, я же немножко другой такой товарищ, поэтому вот меня ничего не берет и меня ничего, как бы сказать, на меня не оказывает давление, счетов у меня нету там, других моментов нет, а у них там это все есть. Могу твердо сказать, что воровать ты точно не нет, будешь. Нет, это да, вот, к сожалению, к сожалению, может, для твоей семьи воровать ты не будешь. За 51 год я, как бы сказать, вот этим моментом не был задействован, да, вот лучшие годы, когда из страны, значит, как липку обдирали, я детей учил. Вот этот момент, не знаю, это хорошо или плохо. Давай что-нибудь скажем нашим слушателям. Надо им смотреть вот эту Олимпиаду, которая сейчас будет. Не надо. Нет. Надо болеть, не надо. Нужно ли нам что-то желать нашим спортсменам, которые все-таки туда поехали? Ну, или бог с ними? Эти бездельники, понятное дело. Но, с другой стороны, это же все равно наши люди. Это представители моей страны. И поэтому мы же придерживаемся принципа «все, что было, это все наше». И до 17-го, и после 17-го, и после 91-го года. Понятно, конечно, скажем, то, что там подняли шум, те, кого не пустили, ну, за исключением пару-тройку золотых медалей, остальное бы ничего не принесли. Ну, там, может быть, Исымбаева, там наш Миньков, вот, ну, может быть, еще парочка там. Было. Больше-то ничего особо не было. По плаванию там особо ловить нечего. Единственное, я вот искренне желаю нашей девчонке, соответственно, там на 100-200-400 метров и в эстафете. Угу. Ну, потому что все-таки Красноярск, все-таки мы же, это же наш родной город, Кырск, поэтому куда бы он ни делся, он везде Кырск. А вот, поэтому болеть надо, переживать надо. По себе скажу, что особого интереса она для меня не будет. Но это чисто для Лютых Олега Юрьевича. А остальные, все-таки мы, как бы что ни говорили, живем в свободной стране с точки зрения, значит, того, что имеет место быть. А вот, ну а говорит, делай, что должно, и будь, что будет. Поэтому я пожелаю искренне им победы, но это будет супер чудо, если наша сборная войдет в тройку по количеству медалей в общем зачете. Это будет очевидно невероятно. Но если это произойдет, значит действительно Россия уникальнейшая страна, где самый главный персонаж Баба-Яга и Олимпийский Мишка. А я, например, Илья Юрьевич, можно тоже свою точку зрения скажу? Я считаю так. Вот те спортсмены, которые сейчас поехали там выступать, они должны выступить просто так, как они выступают, как спортсмены. Вот как я спортсмен. Спорт – это вот идеями Олимпийских игр – это спорт не имеет границ. О, «Спорт и мир». Фильм даже был такой документальный. Да. Вот. Ты представляешь мир, ты представляешь человечество. Выступи, как ты сам должен выступить. Получится у тебя, ты молодец, мы тебе будем аплодировать. Не получится, мы скажем, ерунда, в следующий раз получится, ты постарался. Вот это главное. Вот и все. И делать из этого какое-то вот такое, значит, политическое шоу, не, это Юрьевич, идти на поводу. Нет, понимаешь, это у каждого. Вспомни, наши, не наши. Наш двор, не наш двор. Наша страна, не наша страна. Олег Игоревич, когда тебя провоцируют на слабо, ну не надо поддаваться. Нет, вот надо просто разговор. Подойти и въехать по физиономии. Ну, в данном случае, раз некому, ну, значит, Олег нужно, Олег нужно идти с гордо поднятой головой. 70-е годы с какого-то конечно, района, да. Конечно, я это помню. Но если не получается въехать, иди с гордо поднятой головой. Сказал бы одно слово, но оно не очень цензурное, не буду. Не бойтесь, оно синоним слова «не бойтесь». Да, не бойтесь. Да. Ну что ж, друзья мои, спасибо большое, Олег Юрьевич, тебе за этот эмоциональный такой разговор, за твое мнение. Да нет, эмоций не было, просто была точка зрения. Я предлагаю попрощаться с нашими слушателями еще раз вот этой вот замечательной песней, которая осталась в памяти, вот как самая лучшая и наша с тобой молодость. Разумеется. И те, кто еще не успел тогда родиться, я вам скажу, ребята, это было хорошо. На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи нам всем пожелай. Желаем друг другу успеха и добра, и любви без конца. Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и сердцах. До свидания, Москва! До свидания, олимпийская сказка, прощай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи друзьям пожелай. Расстаются друзья, остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч. Вопросы.